где бы ты мира не прятался, где бы чем бы не прыгал трава, и под каким не гулял бы ты небом, будет вопрос возника. Темный, мрачный, в конец опостылый, в бедной твоей голове. Что если было бы то, что не было, было бы, если бы не. Эй! Если бы я тебя не отпустила и не закрыла бы дверь, что если было бы то, что не было, было бы сейчас и теперь. Ты променял горбунка на кобылу, сказку на божьи торты. Что если было бы то, что не было, было бы, если б не ты. Эй! Я сегодня не врал и не ждал, осилил, слово держал хоть подчас. Было бы то, что в итоге не было, мы, ты плюс я, сумма нас. Если б тебе каплю собственной воли, если бы духу до мозга поболе, только одно оставалось бы мне, просто любить тебя, если бы не. Эй! Эй!